Ты, Вавилан, сраный Вавилан, что засунул себе, блять, банан? Он тебе раз не хуй жрет мешками, на кол его посадить надо нахуй! Стас, пьеха, ходишь, мудак, ебется с бабушкой, ссаный дурак. И жене пиздует, мать прыщавый трёт, за это она и послала меня! Орешка Кузьманов получил ебло, за то, что поёт, он сука говно. И хуй отсосал он, и в жопу он дал. Короче, Орешка в натуре ебло. Гарик Собачок, вообще пиздотряс. Он типа, бля, рокера, вообще-то он мразь. Все его записи уничтожить надо нахер. Потом отрезать ему хуй и ему же в жопу вставить. Валерка Меладзе, сука, чурка ебаная. Пусть его скинхеды замочат, блять, нахуй. Распять его, суку, надо на кресте. Ножиком свастику вырезать на животе. Затеряю яйца! Александр разъебал, лысый пидор и еблан. Ну типа нахуй потянул звезд, а сам шами заставлять мусор. Надо ему усы оторвать и на лысую башку насрать. Мадонна старая шалава, ей засунет жопу шпалу. Ей скоро, блядь, уже подыхать, а она не сиськи показывает, блядь. Хватает старым, блядь, телом своим. Пиздуй на пенсию или умри! Улитка, хуита, ебучая гнида. Ты меня, сука, бля, больше всех бесишь. Тебе я бы выколол нахуй глаза. Ты сопровал голочи, набрил нахуй, бля. Работал жопу, как живот. Челик, ты город, сука, мудила. Яйца себе в магазине купила. Хули ты волосы ростишь, как нефр. Побрей тебя нахуй, по кругу пущу я. Давай! Руки нах, блядь! Короче, попсу обосрал охуенно. Ждите еще куплетов невъебенных.